которые уничтожат религию и империю местных уроженцев. Он распорядился, чтобы среди царевичей это расценивалось как предание, и чтобы это никогда не разглашалось простым людям, потому что негоже было осквернять то, что пришло посредством божественного откровения, и неблагоразумно разглашать, что в будущем инки утратят свою религию и свою империю и лишатся своего высокого положения. По этой причине ничего больше не говорилось об этом пророчестве до тех пор, пока инка Уайна Капак открыто не упомянул его незадолго до своей смерти. Индейцы дали имя Виракочи испанцам, потому что они вызвали исполнение этого пророчества. Позже Гарселас обратил внимание на то, что Уайна Капак, последний инка, царствовавший перед появлением испанцев в Кахамарке, умер с пророчеством инки Виракочи на своих устах. Пророчество передавалось в течение 5 поколений, как строго хранимая тайна царской семьи. Умирая от оспы, Уайна Капак, как повествуется, открыл окружавшим его страшную весть предсказания. Он будет последним инкой перед крушением. Таково было пророчество инки Виракочи. Кое-что об этой традиции остается в описаниях Сьесе де Леона и Муруа, в которых Уайна Капак предвидел катастрофу в связи с донесениями о высадке испанцев на побережье. С несвойственным отсутствием великодушия по отношению к инкам, великий историк Уильям Прескотт первым категорически отверг толкование Гарселасо как фантазию. Прескотт понимал, что Уайна Капак был довольно проницателен, чтобы в донесениях о выставке белых людей на северном побережье Перу усмотреть знак великой опасности. Но другие оценки, получившие широкое хождение и не отвечающие этому, связывают первые известия о белых людях с издавна сохранявшимися в стране предсказаниями и со сверхъестественными явлениями, которые наполнили сердца всей нации тревогой. В небесах виднелись пылающие кометы, землетрясения поколебали землю, луна была опоясана огненными многоцветными кольцами, удар молнии попал в один из царских дворцов и превратил его в пепел, и преследуемый несколькими ястребами кричал орел, паривший в воздухе над большой площадью Куску, а когда царь-птиц, пронзенный когтями своих преследователей, упал безжизненно на глазах у многих из инкских аристократов, они прочли в этом предсказании своей собственной гибели. Таково донесение о впечатлении, произведенном появлением испанцев в стране, напоминающие сообщения о подобных чувствах суеверного ужаса, внушенного их появлением в Мексике. Но предание этой последней страны опиралось на гораздо более высокий авторитет, чем предание перуанцев, которые, неподкрепленные свидетельствами современников, покоятся почти полностью на одном лишь утверждении одного из представителей их собственной нации, Гарселасо, который, несомненно, мечтал найти в неизбежных приговорах небес лучшее оправдание бездеятельности своих соотечественников. Начиная со времени Прескотта, вопрос об инкском пророчестве оставался химерой на периферии исторического видения. Тем не менее, отрицание Прескоттом существования инкского предсказания оставило значительный пробел в историческом понимании испанского завоевания Перу. Хотя он наделил критерии суеверного ужаса какой-то ролью в столь же трудно объяснимом падении ацтеков, в случае с инками он не увидел иной причины, кроме инертности, способствовавшей их краху. Конечно, такое пренебрежение не выступает у Прескотта чем-то преднамеренным. Оно скорее проявляется в том, что его стремление не поддаваться в столь важном вопросе склонности Гарселасо к несомненному приукрашиванию привело Прескотта к отрицанию того, что 140 лет назад было единственным доступным источником, относящимся к пророческому видению инков. При всех своих очевидных слабостях мнение Гарселасо о пророчестве у инков, по крайней мере, обладало тем достоинством, что предлагает хоть какое-то объяснение полному разгрому Великой Империи всего лишь горсткой авантюристов. Владение, по которому столь дерзко мчались 175 человек Писарро, простирались приблизительно на 2500 миль с севера на юг, что составляет расстояние от Гудзонова залива до Гаваны,